И в самом деле, резинотехническое изделие номер 2, как его когда-то называли в советских аптеках, завязанное узелком. Вот только содержимое этого изделия было для него несколько необычным. Мудрецкий аккуратно развязал узелок, вытащил темный шарик, чуть потер пальцем и понюхал. Она родная. Резинка с изъятой контрабандой отправилась вслед за персональной лейтенантской заначкой, а прибор был приведен в изначальное состояние, не боеспособный, разумеется, за что сегодня кто-то получит отдельную премию, не Нобелевскую, конечно, но все равно мало не покажется. А еще надо бы не забыть выяснить, где бойцы ухитрились саму упаковку достать. С учетом того, что ближайший ларек, да и аптека, если уж на то пошло, в 4 километрах отсюда, если по прямой, то есть через лес, 2 канала и минное поле. Простучали доски крыльца, потом гулко ухнули по броне подошвы солдатских ботинок. В соседний люк вместе с потоками дождя ворвался Резинкин, плюхнулся на свое место и тут же захлопнул за собой крышку. Обернулся, чтобы повесить на спинку автомат. Несколько секунд соображал, чего же не хватает на привычном рабочем месте. А потом жалобно обратился к Мудрецкому. — А это, товарищ лейтенант, а вы мой бушлатик не видели? — Вот этот, что ли? Взводный чуть приподнялся и вытащил из-под себя изрядно промокшую камуфляжную тряпку. — Держи, спасибо. Сильно пригодился, а то тут какой-то мудак криворукий люк забыл закрыть, натекло на сидушку. Найду козла, 2 наряда вне очереди получит. Ты не знаешь, кто бы это мог быть? — Никак нет, товарищ лейтенант, — поспешно отрапортовал Витек. «Может, из молодых кто?» «Не знаешь? Значит, кто у тебя в машине последним был?» Мудрецкий вздохнул и покачал головой. «Эх, Резинкин, Резинкин, а ведь это твой броневик. Ты должен и во сне чувствовать, когда кто-то даже рядом проходит. Ну, раз не знаешь, кто без тебя вверенную тебе боевую технику гоняет, да еще и в зоне боевых действий. Лейтенант несколько секунд любовался, как лицо водителя меняет цвет от красного до молочно-белого. Дождавшись, когда физиономия засветится лунным сиянием, Юрий сменил гнев на милость. — Ладно, не будет тебе трибунала. Хотя дисбат по тебе раздолбаю, не плачет даже. Нервно всхлипывает, все ждет и никак не дождется в свои крепкие объятия. Шлепнуть бы тебя на месте, да патронов жалко, пригодятся еще. Так что 2 наряда возьми себе, будешь нашу развалину в жилой вид приводить при помощи ведра и тряпки, а то натоптали за последние дни свиньи, наляпали грязи, прям как коровы какие-то. Только сначала потолочек подбелишь, да и стены тоже кое-где не помешат. Да, а Заботин где пропал? Ты его вызвал? Снова застучали доски крыльца. Кто-то плюхнулся на броню и начал скрести ногтями крышку командирского люка. Потом в стальной блин вежливо постучали. «Занято!» — откликнулся Мудрецкий. «Так, резина, время не ждет, заводи, поехали к воротам». Постучали настойчивее и звонче, похоже, прикладом. Пришлось открывать и смотреть на фигуру в плаще, мрачной тенью, нависающую над люком. Из-под капюшона выглянул встревоженный Заботин, единственный дед взвода. «Товарищ лейтенант, чего тут у вас?» «У нас?» Мудрецкий удивленно оглянулся на Резинкина. — Да, в общем-то, ничего особенного, все как всегда. Вот Валета сменить нужно. Со мной поедет. А что случилось-то? Да вот. Заботин замялся и зачем-то высунул из-под плаща дуло автомата. Говорят, воевать скоро будем. И кто говорит? Так Леха сказал, еще до того, как... В общем, сразу, как вы крикнули. А чего, товарищ лейтенант, и в самом деле война? Тут каждый день война, не знаешь, что ли? Да ну, я про настоящую. Заботин отмахнулся и поправил перекосившийся плащ. Народ говорит, нам чичики за Норд-Ост мстить будут. За то, что их там потравили. Мол, мы тоже химики, вот и ответим. Надо будет и ответим, Заботин. Лейтенант снова нахмурился, на этот раз грозно. Чисто конкретно ответим. Так, что никому мало не покажется. Так народу и передашь, когда с поста сменишься. Что там за народ, кстати, с такими точными сведениями? Слухом земля полнится, товарищ лейтенант. Так что, значит, точно война? Может, тогда еще кого-нибудь мне на подмогу поставите? Пока что обойдешься, поскучаешь. Мудрецкий еле сдержал облегченный вздох. Очередная сплетня, значит. Самозарождающаяся из местной грязи. Вот приеду от коменданта, там видно будет. А то кое-какие новости мне лично сообщить грозятся. По рации нельзя, очень уж секретно. Может, нас сейчас на какую-нибудь спецоперацию кинут? Мы ж все-таки резервная спецгруппа теперь. Вот и могут вспомнить. Заводи, Резинкин. Да, кстати, хочешь домой раньше времени? Это смотря в каком виде, моментально догадался Резинкин. Бронемашина дернулась раз, другой, и нехотя начала разворачиваться. — Погодите, товарищ лейтенант, а то... Ну, ёкарный! Под кормой захрустело и затрещало. Перед побелкой еще и чинишь крыльцо, — кивнул Мудрецкий. — Смотри, ворота не снеси. Простакова в помощь не дам. В одно рыло будешь все на место ставить. «Вот не надо бы под руку!» — взмолился ефрейтор, с натугой выворачивая баранку руля. «И так по этой грязюке она не идет почти. А если на операцию? Валет-то вам зачем понадобился?» «Стреляет хорошо, и бдительность на высоте!» — отрубил Юрий. «Солдат, проснись! Не в Госдуме, блин!» Может, ты еще приказы обсуждать будешь? В первом чтении, во втором. Так, давай, не стесняйся, я тебя сразу на второй срок переизберу. Хочешь по второму сроку родине служить? Никак нет, так, товарищ лейтенант. Даже в тусклом свете, еле-еле сочащемся, из притененного ресничкой стекла, лоб Резинкина заблестел от крупных капель пота. «А почему?» — вкрадчиво поинтересовался командир. «Не любишь родину, что ли? Так я тебя научу ее любить. А уж как она тебя полюбит, Резинкин! Никакой бабы после этого не захочется. Да и не сможешь ты после этого уже никого любить. Не будет у тебя такой возможности. Вон, в Шиханах говорили». Рядом с нашим Саратовом какой-то могильник ядерный. Им дозиметриста не хватает. Я тебя быстренько научу. Там ничего сложного. Стоп, приехали.